В Тбилиси. Наш брак с Василием мы зарегистрировали в станице Аксай или Батайск. Василий поступил по-грузински. Принес вино, закуски и угостил служащих ЗАГСа. Нас оформили вне очереди. Скромно отпраздновали этот день, было четверо гостей. Мы не венчались, Василий говорил, что повенчаемся и сделаем настоящую свадьбу, когда будет наша власть. Уже после я узнала, что Василий был дважды венчан. Мы стали жить в двух комнатах на окраине Ростова-на-Дону. Место называлось Красный город-сад. Муж работал военным инженером. Когда у него выдавало свободное время, мы брали книги и уходили читать в луга. Недолго продолжалась спокойная жизнь. Вскоре Васю арестовали. Он занимался политикой, вел разговоры против советской власти. Пришлось мне пойти работать почтальоном. Я не унывала и старалась работать хорошо. На жизнь не хватало. Стала сдавать золотые вещи в Торгсин, так называлась контора, где меняли драгоценности на продукты. Отнесла кольца с рубином, мамин подарок, кулончик с жемчужинами и висюльками. Мне выдали билетики, которые в магазине обменяли на продукты. Это были замечательные продукты, которые на советские деньги не купишь. Я очень люблю мороженое и не могла устоять перед соблазном. Заходила в частную кондитерскую, где было вкусное шоколадное, сливочное и фруктовое мороженое. Василия долго не держали в тюрьме, выпускали, а потом опять арестовывали. Я смирилась с этим. Что было делать? Такой он человек. Когда Вася был на свободе, мы часто ходили в театр, кинематограф. У него было мало приятелей, и запомнилась встреча с Гансом, знаменитым дамским парикмахером. Пожилой человек, Ганс был в кинематографе вместе со своей женой. Всмотревшись в меня, эта женщина заметила мужу: «Какая у вас молодая жена! Никто не давал мне моих лет». Когда муж вышел из тюрьмы в очередной раз, он махнул рукой, проклял этот город, и мы отправились в Тбилиси. Шел 1933 год. Название столицы Грузии переводится как «теплая вода». Здесь природные источники серной воды используются под бани. Город расположен в узкой длинной долине. Река Кура разделяет его на две части. Мой муж оказался загадочным человеком. У него не дворянская фамилия, однако он был знаком с грузинской знатью. Анзором Шервашидзе, Андреем Дадиани, Ревазом Кипиани — это первые фамилии в Грузии. Он был крестным сыном принца Петра Ольденбургского. Муж рассказывал о принце, его привычках, манерах, и я убедилась, что он знал его. Василий был знаком и с графом Капнистом, женихом Марии, и с государем, которого встречал у принца. Здоровался с ним за руку. Знал и сестер отца, Ольгу и Ксению. Мне было известно о нем лишь то, что он родился в Западной Грузии. Был женат на грузинке, потом учился в кавалерийском училище в Петербурге, стал офицером. Бывал в обществе, везде к нему относились милостиво. Такое у него счастье. В Петербурге он женился на девушке из общества Екатерине Павловне, и у них родился сын Григорий. Потом началась война. Василия ранили, лечился в госпитале имени государыни Александры Федоровны, часто видел ее. В Крыму встречался с бароном Врангелем. Были у нас и другие общие знакомые. В Тбилиси первое время мы жили у князей Дадиани и Лепартиани. Здесь устраивались вечера, играли и пели, разговаривали о семейных делах и политике. Василий не играл и не пел, его увлекала политика. В это время в Германии пришел к власти Гитлер. О нем много говорили. Василий преклонялся перед Гитлером, считал его великим человеком. Грузинская знать относилась к Германии хорошо. Хотела, чтобы Грузия находилась под покровительством Германии, стала страной порядка и труда. Чтобы появились хорошие молочные продукты и хлеб, немцы и их колонии в Тбилиси были образцом для всех. После долгих поисков квартиры муж предложил поселиться в Овчалах, дачном местечке на окраине Тбилиси, где было спокойно, хороший воздух. Квартира мне понравилась. Комната, кухня, балкон. Хозяйка, армянка, души не чаяла в моем муже за его деликатность, хорошие манеры, доброту. Воспитанный человек, он прекрасно говорил по-французски. Я не слышала от него грубого слова. К нам часто приходили гости, тогда выносили столик в сад и сидели до позднего вечера. Больше говорили по-грузински. Василий и гости любили свой язык. Я понимала по-грузински. Училась языку, который, как и другие языки, дался мне нелегко. Хотя все знали французский, говорили по-французски мало. Первой темой бесед была политическая. О Сталине предпочитали не вспоминать, его не любили. Говорили, что Сталин неотесанный, тупой и хитрый. Когда-то он был вором, похитил много ценностей и поэтому приобрел влияние в партии. Даже с Лениным тягался. О Берии отзывались, что он неплохой человек. Говорили так не потому, что боялись, но считали, что это своя грузинская кровь. Берия иногда выступал в парке в Тбилиси, где собиралась изысканная публика. Доказывал, что советская власть делает все для бедных. Даже царя пришлось убрать, чтобы помочь бедным. Берия умел выступать. Я слушала его раза два. К французам относились хорошо. Об американцах и англичанах не вспоминали. Помнили Россию, когда она была полноценной страной, помогала другим в беде. Такого дешевого хлеба и в таком изобилии, как в России, не было нигде. Разговоры велись осторожно, только в своем кругу. Вторая тема — об истории Грузии. Пели старинные грузинские и русские песни. Застолья были продолжительными, но никто не напивался. Когда-то эти люди имели состояние, скот. Все отобрала советская власть. Сейчас они работали. И хорошо работали. Служба моего мужа состояла в снабжении овощами и фруктами городов и сел Грузии. Не хватало автомобилей, лошадей, и муж завел мулов, сильных, выносливых животных с длинными, как у ослов, ушами. Мулы крупнее ослов и очень послушные, неприхотливые животные. Надо было содержать их, заготавливать сено, этим и занимался Вася. Он выезжал за сеном даже в Россию, в Ставропольский край. И я ездила вместе с ним в Пятигорск и Кисловодск. Муж наладил это дело, и мы были благодарны за это. Он показывал пример в труде, рабочие уважали его за это. И дома он был мастер на все руки. Я уважаю таких людей. Мы жили не роскошно, но с достатком. Муж сделал мне несколько подарков. Кольцо с бриллиантом, серьги, шубу. Как только мы приехали в Овчалы, я поступила на работу в контору стекольного завода. За мной стали ухаживать и провожать до дома. Мужу это не понравилось, пришлось оставить эту работу. Несколько раз мы ездили в Москву, слушали Лемешева в оперных партиях, обожали Большой театр. В Тбилиси тоже ходили в оперу. Иногда Вася приглашал меня в ресторан «Ариадна», где собиралась самая изысканная публика. В Овчалах было свое общество, дамское и мужское. Душой Дамского была Паулина Оскаровна Гончарова, вдова генерала-секретаря-наместника Кавказа Воронцова Дашкова. Она жила на своей даче и при советской власти. Таких редких и экзотических цветов, как у Гончаровой, не было ни у кого. Нельзя было пройти мимо такой красоты, чтобы не остановиться. Даже в пожилом возрасте Паулина Оскаровна оставалась красавицей. Немка, замечательно тонкой и доброй души, она старалась помогать людям. Знала гомеопатию и в любое время, днем и ночью, была готова оказывать помощь больным. Она была удивительно похожа на генеральшу Цветкову, мою знакомую в Крыму. Бывают такие совпадения в природе. Две дочери Гончаровой уехали за границу. Третья, Марина, не такая красавица, как ее сестры, осталась с Паулиной Оскаровной. Потом для Гончаровой построили домик в ее же саду, а дача стала гостиницей для приезжавших на завод «Центролит». На ее даче собирались люди, увлекавшиеся спиритизмом. Здесь были дамы из общества и женщины попроще, иногда присутствовали мужчины. Приходил медиум и вызывал духов. На бумаге писались буквы, столик, вращаясь, останавливался на отдельных буквах, которые складывались в слова. Церковь осуждала призывание духов. Но хотя все были верующие, потихоньку занимались этим. Из тех, кого я хорошо знала, у Гончаровой бывали княгиня Людмила Андреевна Кабаладзе, внучка генерала и дочь еврея-миллионера, Мирзоева Ольга Ивановна, вдова землевладельца. До революции все земли в Овчалах принадлежали Мирзоеву и Гончарову. Ольга Ивановна уехала в Грузию из России с какими-то богатыми людьми до 1921 года, стала гувернанткой в армянской семье и приглянулась Мирзоеву. Ее кончина в 70-х годах загадочна. Она как будто умерла от голода в доме, который завещала одной семье. Приемная дочь Мирзоевой, Шура, была моложе Ольги Ивановны. Большевики расстреляли мужа полковника и троих сыновей у Шуры. Она была образованная женщина, знала языки. Грузинский преподавала в техникуме. Красивая брюнетка, она приходила к Паулине Оскаровне. Была еще Мистрова, эстонка, уехавшая в Эстонию до войны. Наше дамское общество было небольшое. Разговаривали о семейных делах, слушали музыку, читали духовную литературу, молились. Людмила Кабаладзе познакомила меня с княгиней Капитолиной Сергеевной Голицыной, от которой я узнала, что моя сестра Татьяна в 20-е годы жила в Зеленом мысе возле Батуми и работала воспитательницей в детском саду. К ней стал свататься какой-то проходимец, она отказала ему, и из ревности тот убил ее. Ни Людмила, ни Капитолина Сергеевна не знали, кто я такая, и рассказали историю Татьяны не в связи со мной. В Тбилиси состоялась встреча с горничной Михаила Александровича Аполлинарией, жившей в доме, который когда-то купил для нее дядя. Мы продолжали поддерживать отношения с моим крестным отцом, и я получала от него посылочки с вещами и сладостями, но ни разу он не приезжал. Верховцева арестовали за политику в 1936 году, и он пропал. Об этом событии телеграфировали друзья Петра Константиновича на следующий же день. Так он распорядился. Верховцев нетерпимо относился к советской власти. Говорил, что если бы не семья, не стал бы работать на эту власть. Мы подумывали о том, что после крестного отца могут взяться и за нас, хотели уехать за границу, но что-то этому помешало. Из старых знакомых я поддерживала отношения со своей крестной матерью, к каждые 2-3 месяца получала от нее письма и посылки. Энергичная, она не упала духом, не потерялась. Работала делопроизводителем в Самаре. Жила скромно, бедновато. Ей помогали родственники, друзья мужа, тайные благодетели. Часто она приезжала в Саратов к родственникам мужа. Оттуда отправляла мне посылки. Я потеряла ее из вида в конце 30-х годов. Не знаю, где она сложила свою головушку. Другая знакомая в Одессе, Шнейдер. Она учила государыню русскому языку, когда мама приехала в Россию. Она была уже совсем старая. Я видела ее детей, сыновей и дочерей, умных, интеллигентных и в годах. В начале лета 1937 года мы поехали на пароходе «Крым» из Батуми в Одессу. Это было замечательное морское путешествие вдоль Черноморского побережья Кавказа. Одесса мне не понравилась, грязный город, но осталось хорошее впечатление от оперного театра. Обратно возвращались на теплоходе «Грузия», более комфортабельном и красивом, чем Крым. 3 августа того же года утром, когда Василий, как обычно, собирался на работу, я увидела, что из легкового автомобиля возле нашего дома вышли трое и направились к нам. Это были люди из НКВД, грузин, армянин и русский, интернационал. Они спросили имя и фамилию мужа, после чего сказали, что должны сделать обыск, и показали мандат. Пистолет Василия, который тот велел мне закопать в саду, оставался в диване. Конечно, нашли пистолет. Вася не стал отказываться. «Мой старый», — сказал и посмотрел на меня, бедный. Закончив обыск, люди собрали все документы, фотографии, в том числе и мои, и стали связывать узлы. Я сказала, что здесь и мои вещи. «Не беспокойтесь, мы все вернем», — был ответ. Конечно, ничего не вернули. Мужу сказали, что он должен пойти вместе с ними. Василий собрался и перед тем, как выйти, снял золотые часы и положил на стол. Больше я его никогда не увидела. В этот день в Овчалах арестовывали и других мужчин, и всех расстреляли. Узнали мы об этом только через 2 года. На Васю и его друзей заявил сосед Салико Бутикашвили. Все думали, что Салико убьют родственники арестованных, но этого не случилось. Вскоре после ареста мужа я заболела. У меня отнялись ноги. Приехала Елизавета Ивановна с Георгием, и мы стали жить вместе. Все говорили, что и меня должны арестовать вслед за мужем. И один раз приходили люди из НКВД, но посмотрели на меня безногую и ушли. Недолго жили втроем. Георгий вернулся в Донбасс заканчивать школу. Елизавета Ивановна очень трудолюбивая. Без денег мы не сидели. Но нужны были дорогие лекарства. Поэтому продали мои драгоценности, кротовую шубу, Васин подарок, и другие вещи. Наши знакомые, семья Джапаридзе, помогли продать их по выгодной цене. Я поддерживала отношения с этой семьей и после выздоровления. Уже в 50-е годы познакомилась в их доме с военным майором, который предложил выйти за него замуж. Майор назначал свидание, но я не являлась. И, к своему удивлению, каждый раз встречала его в городе. Однажды у нас состоялся разговор о Романовых. Мой знакомый сообщил, что Алексей Николаевич живет в России и живет бедненько. В Вашингтоне же хранятся деньги государя, 2 миллиона золотом. Почему бы Алексею не пойти в американское посольство и не получить эти деньги? Я ничего не ответила на это. О деньгах говорила и Людмила Кабаладзе. Она прочитала в «Неделе», что в Америке объявилась женщина, назвавшаяся дочерью государя Анастасии, просившая 2 миллиона, но никто не дал ей ни копеечки. Моя болезнь продолжалась 3 года. Врачи поставили почти безнадежный диагноз – сухой паралич. Ко мне стала захаживать врач детской больницы Елизавета Васильевна Городецкая. Эта верующая женщина рассказала о старце Стефани, скончавшемся в 1913 году, и я узнала об обществе старцев в Тбилиси и вошла в него. Это были люди горячей веры, чудные христиане, и я училась у них. Елизавета Васильевна подняла меня на ноги массажами, а больше молитвой. Была знакома я еще с одним подвижником, священником, отцом Митрофаном, жившим в Кахете. Он имел пасеку и помогал всем нуждающимся. Батюшка был тихоновцем и не служил в храме. Он не признавал советскую власть и советскую церковь. В 60-е годы у него собирались верующие, и он совершал богослужение. Об этом узнали власти, и священника арестовали. Когда он стал совсем плох, выпустили. Он чудом Божьим добрался до дома, недельку полежал и умер. В Тбилиси многие знали блаженную Анастасию, болящую, так называют таких, моя тезка и ровесница. Дочь высокопоставленных родителей, хорошенькая, интеллигентная, и лежала с 19 лет и до самой смерти в 75. Похоронили ее на 3-й день. Копал могилу наш знакомый Петр Павлович Косыгин. С его женой Дусей я была в дружеских отношениях. Так случилось, что на поминке знакомые принесли все, что нужно, и получился замечательный обед. Никто даже не ожидал. Это Матерь Божья устроила. После похорон я 40 дней жила у Дуси, и вскоре уже пришлось ухаживать за самой Дусей, у которой оказалась скоротечная форма рака. После ее кончины я осталась жить у Петра Павловича. Петровича, как я называла его. Он ухаживал за мной раньше, но Елизавета Ивановна не разрешала нам встречаться. В 63 года он выглядел хорошо, следил за собой. Мы жили как муж и жена. Петрович предлагал мне зарегистрироваться, но я не захотела. Его отец во время гражданской войны ушел с белыми и жил в Америке. Из-за отца Петра и в армию не брали. Но когда началась Отечественная война, тут, пожалуйста, иди. Косыгин родился под счастливой звездой, ни разу не был ранен. Во всем у него была удача. Петр Павлович владел гипнозом. И ходили разговоры, что он тайный работник органов. И однажды он признался в этом. Дома он держал 2 винтовки и 2 пистолета. Висели над кроватью. Он прекрасно стрелял, попадал с 20 метров в наперсток. Редко случалось, чтоб промахнулся. Он и меня приучал к оружию. Приходилось стрелять, чтобы не огорчать его. Жили хорошо. Питание было самое лучшее. Через день он ходил на рынок и покупал все самое дорогое. Петр знал, что я Анастасия, и когда я отказалась зарегистрироваться, обиделся, стал говорить, что не хочу знаться с мужиком, стал ворчать на государя, какие дела творили. Петр Павлович был неинтеллигентный человек. Нецензурное слово — это его. Простой рабочий, он знался с начальством, дружил с заместителями министров Мгенти и Месхи. Состоятельный человек. Он имел 300 тысяч рублей, которые хранились в 3 банках Тбилиси. Он и квартиру получил, как начальник, просторную, в центре Тбилиси. Почему-то он меня не прописал. И почему-то не покупал мне ничего из вещей. Однажды зашел разговор о завещании, и Петр Павлович сказал, что все свои деньги он оставит партии родной. Это был преданный партии человек. Мы жили очень замкнуто, в гости не ходили и никого не принимали. Потому для меня праздником была поездка в Москву, в Большой театр. Уговорила его поехать. Он скончался скоропостижно ночью 11 января 1992 года. Во сне крикнул что-то трагическое. Я была в другой комнате, услышала, но не придала значения. У него был инфаркт. В эти же месяцы в Овчалах, на небольшой улице, где я жила, скончались несколько милиционеров и один работник секретной службы, Шалва Васильевич Челаури. Его сын Рамзико, ездивший в Америку по политическим делам, как сказала мне мать Рамзико, и еще двое сыновей Челаури. Другой сосед, полковник милиции, скончался от инфаркта. Я вернулась во Овчалы без копейки денег. В это время на пенсии уже нельзя было прожить. Иногда соседи приносили что-нибудь поесть. Чаще сидела голодная. Тогда просила у Господа: «Господи, пошли что-нибудь». Мое знакомство с Анатолием Николаевичем Грянником состоялось через Муртаза, брата моей соседки. Раньше я не встречалась с Муртазом. Не знала, что у соседки есть замечательный брат. Интеллигентный, благородный, добрый. Увидев его, я испугалась. Подумала, что пришли меня арестовывать. Всю жизнь я жила в страхе, что заточат в крепость и пропаду. Но когда разговорилась с Муртазом и Анатолием, поняла, что это хорошие, добрые люди, и уже не боялась. Анатолий Николаевич приезжал несколько раз, и я рассказывала, что Буторина — это моя мать, что я родилась в 1918 году. Потом мы открывали могилу Буториной, и мне было немножко страшно. Теперь я жалею, что позволила это сделать. Могли ли быть мощи Буториной? Она очень верующая женщина, но скончалась от рака. Эта болезнь сжигает человека. Не знаю, кто придумал, что Буторина — это Мария, дочь государя. Такой слух распространился через соседку Татьяну, и Елизавета Ивановна этого не отрицала. Мое имя знали лишь в семье Джапаридзе. Остальные, посвященные в тайну, уже умерли. Следующим летом 1994 года Анатолий Николаевич предложил мне поехать в Сочи, и я согласилась. Я люблю Тбилиси. Раньше здесь было хорошо, но теперь стало трудно, особенно пенсионерам. Впервые в жизни я летела на самолете. Было интересно и совсем не страшно. Когда вышла из самолета, встретила нашего капитана и поблагодарила его. Самолет — это гениально! В Сочи Анатолий Николаевич показал мне экспертизу, из которой было видно, что я Анастасия, совпадали даже родимые пятна, и я призналась. Москва, куда мы приехали, встретила меня неприветливо. За 10 лет прошедших после моей последней поездки, город изменился. Везде была нужда, бедность, скаридность. В Москве мы беседовали с учеными людьми. Первый профессор Евгений Васильевич приходил к нам вместе со своей женой Юленькой. Он понравился мне. Симпатичный, хороший человек показался мне лучше своей жены, и я сказала ему об этом. В ответ Евгений Васильевич улыбнулся, не сказал ни да, ни нет. Он приятный собеседник, но немного утомил меня. В ноябре мы поехали в Тбилиси. Я подала заявление в суд и просила установить, что моими родителями являются государь и государыня. Мой адвокат, Русудан Васильевна, взялась вести дело, но предупредила, что это будет трудный путь. Многие спрашивали, для чего мне это нужно, эти хлопоты. Но я хотела называться своим именем и присоединиться к своим родным. Наш судья Георгий Гивиевич спокойный, симпатичный и убогий. Я заметила, что он хроменький, чуть ли не горбатенький. Мог бы рассмотреть мое дело лучше, но, увидев, что я бедная, а бедность отвращает, увидел, что Анатолий Николаевич ходит в старом пальтишке, показывая себя небогатым человеком. А здесь принято, чтобы одевались шикарно, имели деньги и представлялись зажиточными. Вел дело не очень усердно. Было много экспертиз, и много людей навещало нас. Это происходило зимой, когда не было отопления, света, и нужно было раздеваться в холодных комнатах и ожидать, пока будет свет. Это было мучительно, но я знала, что это нужно всем, кто хочет знать правду. В марте 1995 года состоялись судебные заседания, на которых выступали свидетели и эксперты. Все ожидали моего признания, но суд не вынес никакого решения. В эти дни я видела во сне своего дядю, Михаила Александровича. Он сказал, что в Грузии люди завистливые на деньги. Пожалел меня и Анатолия Николаевича. И сказал, что дело это нельзя оставлять. Может быть, оно как-нибудь решится. Мы отправились в Москву.